Анна приехала. Она желта, бледна. Доконал я ее, доконал. Да, на моей совести большой грех. Дал ей клятву, что уедем в середине февраля. Тася несказанно рада, что в Вязьме он стал что-то писать. Это явный симптом выздоровления, хотя неизвестно, когда она наступит окончательно. Отвыкание и полное наступило где-то после 1918 года. 19 февраля 1918 года сестра Варя пишет Наде из Москвы. «У нас Миша. Его комиссия освободила от военной службы. 22 февраля выдала ему удостоверение, что он в Вяземской городской земской больнице выполнял свои обязанности безупречно. И этому можно и должно верить». Болел, но лечил, иногда через силу, в полузабытии, но честно, как мог, используя неоценимый опыт, полученный в Никольской больнице. В Москве Михаил и Тася успели на последний поезд, уходящий в Киев. Ну и везет нам, Тася, впервые за долгие месяцы мучительной болезни, улыбнулся он. А ей показалось, что его зрачках загорелась красная лампочка под зеленым абажуром. Он уехал домой, насколько мог, счастливый. Обнимал Тасю и не подозревал, что их ожидает трудности не меньшие, чем уже пережитые. Ночь затемнила окна, а он смотрел в стекло, где отражались его и Тасина тени. Поезд был теплый, чистый, проводники аккуратны, вежливы. Наверное, потому что этому составу выпала участь стать последним посланцем России на Украине. В Киеве уже были немцы, или вот-вот должны были занять его. Тася легла на нижнюю полку, потом привстала и просидела до утра. Непонятное волнение охватывало ее. Вдруг Миша еще не полностью вылечился. Врачи предупреждали, что его болезнь, в общем-то, неизлечима. Единицам удается вырваться из ее цепких губительных объятий, проявив неимоверную силу воли. Тася боялась встречи с Варварой Михайловной. Миша еще выглядел худо. Как поведет он себя в Киеве? Не дай бог вернется прошлое. И Варвара Михайловна упрекнет. Я говорила, что вам не надо жениться. Тася страшилась ее укоров. Она любила Мишу даже в минуту, когда он был страшен. Ревела, оплакивая свою судьбу, но любила. Она ревновала его к молодой помещице, жившей напротив Никольской больницы, в полуразвалившемся доме, когда Михаил уезжал по вызову. Тася иногда посматривала в окно, минует он дом помещицы или остановится у его покосившейся калитки. Однажды остановился. Тася думала, что сойдет с ума. Но, к счастью, он вскоре вернулся. Видимо, передавал какие-то лекарства. Потом Тася приказала себе просто не смотреть в сторону этого дома, если Михаил шел или ехал мимо него.